дочь графа Растопчина, одного из самых богатых представителей российской знати, владелица Нуэта, не знала финансовых проблем. Щедрая, как и ее отец, тактичная и чуткая ко всему, что связано с Эженом, она никогда не поднимала вопрос о его полупраздном образе жизни в столице и его доходах в семейный бюджет. Их было уже четверо. Живя с детьми полностью за счет имения, подаренного ей отцом, она выкручивалась сама как могла, не требуя от мужа лишнего су. Ей тем ужаснее была ссора из-за 380 тысяч рублей, которые, согласно брачному контракту, она должна была получить в приданное. Живой Федор Растопчин был гарантией выполнения этого пункта. Эжен рассчитывал на эти деньги, обеспечивавшие его вольготную жизнь в Париже. Неожиданно банк, в котором находились деньги, разорился, поглотив наследство Софи. И обозленный Эжен самолично пишет императору всея Руси, требуя урегулирования этого вопроса. Земли? Крепостные? Нет, он хочет деньги. Графиня Октав стала еще более нетерпимой к Софи, назвав ее бесприданницей. Эжен вообще перестал с ней разговаривать. И в течение весны-лета того года он так и не показался в Нуэт, проведя эти месяцы на водах с матерью. Прозрение Софи было мучительным, не оставалось более никаких иллюзий. Он никогда не любил ее, женившись на выгодном приданном. Один за другим из ее жизни исчезали любимые имена. Рено, ее шестинедельный сын, Лиза, отец, Эжен. Вернее, тот романтический идеализированный образ, в который она влюбилась 7 лет назад. То, что она видела сейчас перед собой, не вязалось с ее представлением о муже. Она чувствовала себя в ловушке, из которой не видела выхода. Возвращение в православную Россию было невозможным. После смерти отца и подавно о разводе не было и речи. Как никогда ранее она почувствовала свое одиночество. «Никого. Нет более никого, кому я могу писать». «Нет более никого, с кем я могу говорить». Это были первые фразы в ее дневнике, которые она начала в апреле 1826 года после смерти отца. «Одна? Она осталась одна в этом мире?» Неожиданно Софи услышала детский смех. Она оторвалась от дневника. Лицо, еще несколько мгновений назад такое грустное и хмурое, изменилось. Кто сказал, что она одна? У нее трое чудесных малышей, и она ждала четвертого. Нет, пятого. Рено по-прежнему оставался живым в ее памяти. Рассказывая свои забавные истории Гастону, Анатолю или Эдгару, она рассказывала их и для Рено. Она не хотела мириться с его несправедливым исчезновением из своей жизни. Она почувствовала странное облегчение, словно нашла выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Она не хотела более ни страдать, ни ревновать. Свою нерастраченную любовь она отдает детям, открыв в себе талант быть просто мамой. Жизнь неожиданно наполнилась смыслом. Сейчас ее интересует все, что связано с детьми. Их первое причастие, новые рецепты, неординарные успехи в гимназии старшего сына. С младшими она играет в прятки, а перед сном рассказывает им забавные сказки. В некотором царстве, в некотором государстве... Чаще всего ее истории начинались именно так, каждый вечер новые. Софи сама удивлялась своей фантазии. У нее открылся редчайший для женщины дар превращать рутину семейной жизни в радостный праздник. Софи оправдала свое имя — мудрая. Обучая своих детей, она учится вместе с ними жить в необычных для них всех обстоятельствах. Как будто замужем, но одна. Как будто есть отец, но он не рядом. В 1830 году умер дед Эжена, граф де Сигюр, пэр Франции, после смерти которого Эжен перенял этот титул, передаваемый по наследству. Еще один повод для него оставаться в Париже, а его редкие визиты оканчивались для Софи очередной беременностью. Натали, близнецы Сабин и Анриет, Ольга, еще одно русское имя. Это были самые тяжелые роды для нее, и физически, и морально. Впервые Эжен не удосужился приехать в Нуэт к рождению ребенка. Она с удивлением заметила, что ждала его. вновь родившиеся, примеряли их на какое-то время. Она вновь чувствовала себя матерью и женой, если не для себя, то хотя бы в глазах старших детей и соседей.